Вань, привет. Привет. Как жизнь, старушка моя? Обыкновенно. Что нового у тебя, Вань? Ничего у меня нет нового. Как Русланчик вообще поживает? Как родственники? Нормально. А почему Руслан тебя Кокой называет? Когда это было? Ну, там был, короче, пранк, и, ну, Руслану позвонили на скайп, и он позвал тебя и сказал «Кока». Кока? Да, он тебя Кокой называет почему-то. Не знаю. Че, Валя, кстати, у тебя в 2007-й это как прошел год? А? Ты скоро Новый год. Скоро Новый год, да. Будешь отмечать? Да чего его отмечать, сам придет. Ну ты как будешь там стол накрывать, там вот так вот? Стол накрываю, когда гостей созывают. Ну хочешь, я к тебе, мы с зубом придем к тебе, хочешь? Я охуела, что ли? А что за кого? Ну мы с зубом посидим. Да, ну, вот да. И сиди у себя. Ну, ко мне он придет, а мы к тебе хотим прийти под Новый год. Да, вы хотите, но я не хочу. А почему? Да нахуя вы мне нужны? Ну, мы интеллигентные люди. Зуб-то интеллигентный, убийца. Да не. Кстати, недавно, прикинь, что с зубом случилось. Он, короче, ну, хотел к старухе одной вломиться, ну-ка, чтобы она квартирку ему подписала. В итоге она дверь открыла, сковородка по башке ему дала, он целый лестничный пролет пролетел аж. Он упал. Ну и как, выздоровел? Ну, он руку сломал. И сотрясение мозга получил. Прикинь, старуха его как сковородкой огрела. Ой, молодец какая. А ты тоже так сделаешь, если он к тебе придет? Да я-то кислотой охуяч. А какая у тебя кислота? Обычная. ЛСД? Да не важно, кислота она и есть кислота. Не, ну знаешь, есть такая кислота, которую принимают, как бы глотают, и от нее глюки можно словить. Глотают? Ну, ЛСД. Первый раз слышу, чтоб глотали. А у тебя какая, серная или соляная? Серная. Где взяла-то? Купила. А она не продается, кислота? Из-под полы продается. А, то есть ты у барыги купила, да? Барыги. А еще говорят, что ты у барыги куст с коноплей купила, это правда? Да, нам мне конопля не нужна. Не, ну просто говорят, ты раньше ее продавала. Выращивала, продавала? Сроду не торговала вашей коноплей. Просто Руслан тоже коноплей торгует, говорят, ты торговала. Нет, Руслан садике. Вообще ничем не торгует, хуйню несешь. Говорят, что ты когда в детском садике работала, торговала коноплей. Сроду не работала ни в каком детском садике. Ну Зинаида Николаевна мне так сказала. Да язык у нее, блядь, чтобы отсох. Как у тебя 2007 год-то прошел, Валя? Чё это ты вспомнил? Ну как, в 2007 году было 11 месяцев просто. Чего 11 месяцев? Было, вместо 12. Ну и что, ну сколько нужно, столько и было. Потому что сентябрь горел. Ну и что из этого? Ну и поэтому было 11 месяцев в 2007 году. Чего ты его вспомнил? Ну, как, это время моей молодости. Ну и мне твоя молодость не нужна. Ну так что, Валь, мы под Новый год зубом к тебе приходим. Да что, ты охуел, что ли? Ну, без 15-12 мы к тебе придем. Охуевший, так я тебе и открыла. 0-2 вызову, блядь. А что 0-2? Мы же стартом придем с шампанским. Вот и жри его, блядь. Жри и смотри, не подавись. Не, мы в пиджаках, с галстуками, с бабочками. Ну, как ты хочешь. Нахуя вы мне нужны? Ну, просто вдвоем у нас с зубом на квартире как-то не круто отмечать. Мы хотим с легендой отметить. Да что ты? Мало ли что ты захотел. Да я не хочу. Не, ну вообще у тебя какие планы на Новый год-то? А? Какие планы на Новый год? Не составляла. Не, ну ты там будешь каким-то там стриптизеров к себе там звать, и что? Не будешь? Что я охуела, что ли, стриптизеров каких-то? А ты что, ёбнулся, что ли, блядь? Ну, Валя, не знаю, но мы зубом лично себе проституток. Ну, у меня не стриптизер, а родные приедут. А говоришь, что никто не приедет. Одна часть не приедет, а другая приедет. Одна часть? Да. А это кто приедет, Руслан? Руслан, это одна часть, а еще у меня есть другая часть. Наташа и Лариса? Это одна часть, а еще есть племянница. А Люська как приедет к тебе? Зинкина дочка. Чья? Моя сестры дочь еще есть. Зинкина дочь еще есть, племянница. Зинкина дочь? Какая? У тебя же Люся только сестра есть. А Зина что, не сестра? У нас четверо было. То есть у тебя еще одна сестра есть? У меня Зина умерла, сестра, с которой на полтора года меня старше. Все, она первая. Все, я вторая. Люся третья, Валера четвертый. Хорошо, только не кричи на меня, Валь. Я понял. И что, как вы вообще отмечать будете? Чай с тортом будете пить? С тортом, да. Ну, а хочешь, я к тебе тоже с тортом приду? На, второй торт нам не нужен. Ну как, вы же любите, вы же торты только едите. Мы любим, у нас он и будет. А алкаши-то опять, эти три алкаша-то к тебе придут на Новый год? Какие алкаши? Ну, помнишь, ты мне рассказывал, какие-то алкаши приходили и на день рождения еду приносили? А, Валь? Еду приносили не алкаши, а обыкновенные парни. А что им от тебя нужна? Квартира? Я у них не спрашивала. Ну как, они интеллигентные были или пьяницы? Нет, интеллигентные. Сказали, так как ты кормишь кошечек, а мы их любим, то вот тебе подарки. Кое-что подарили. Кошки на жранье подарили, воду. Капусту, картошку. Мы тут, кстати, с Марией позы сексуальные экспериментируем. Валь, можешь посоветовать нам? Я не советчик. Я просто вообще вчера Марии кунилингу сделал, я вообще так задобрил. Это меня не интересует. А Путяев тебе делал кунилингус? Иди ты нахуй. А что я сделал такого? Путяев обычный интеллигентный человек, и ваши извращения ему не нужны были. Да он бабник был, ты же сама мне говорила, и материнка. Ну, бабник, но не извращенец. А ты как? Это большая разница. А ты что, свечку держала? Откуда ты знаешь, что он изменял тебя? Выследила. Ты подглядывала даже? Да. И как, вообще, как ты, а где ты это увидела? У него на работе. То есть он закрылся в кабинете, а ты через щелку просматривала, да? Да, да, так и было. И когда ты это увидела, ты ему что-нибудь сказал, упрекнул его? Неужели, частушку сочинила ему на эту тему. И какая частушка? Уже забыла. Случайно не такая, полюбила парня я, оказался без хуя. Да нахуя ж мне без хуя, когда с хуем до хуя. Такая? Нет, не такая. Понравилась частушка? Нет, там моя женка надоела, я теперь секретарь, ему секретарш. Такой смысл. Он секретаршу, да? Секретарши закрутил. А секретарша как симпатичная тебя была? Страшный как черт. И он такую вот, ну... На голову выше его ростом, страшный как черт. А я молил... А он ее взял и женил на сыне генерала. Даже так? Он у них практику проходил. А они я... взяли его, женили на этой страшилке секретарши. А генеральша ее нахуй с лестницы спустила, эту невестку. А я Марии стих читал, знаешь, какой? «Без лишней лести и обмана хочу я подвести итог. Ты с головы до ног желанна, а еще желание между ног». Угу. Как тебе мое стихотворение? Молодец, ты прямо этот, как Есенин. Ну, тоже матер, ну, как бы с пошлостью так. Да, да, да. А, кстати... Чуть не Пушкина достаешь. Ой, Валь, ты мне прям комплименты делаешь. Старушка. Как самочувствие-то? Не болеешь? Да вроде нет. Бог милует. Да ты вообще боевая старуха. Да? Да. Да, обыкновенная, как и все. Кстати, слышала про галерею Исаева? Нет. Короче, такой известный фотограф есть, фоткает общественные туалеты, ну, их содержимое, то есть говно, а потом у него, собственно, галерея, он выкладывает эти картины, фотографии и продает с говно. Ой. Я не знаю, там, наверное, все блюют, наверное. Конечно, блюют. Что-то ты сегодня какая-то спокойная. Ну чё ж мне, до потолка прыгать, что ли? Ну просто если иногда звонит, ты матом просто орёшь так. А? Угу. По-всякому бывает. Ну чё, Валь, коноплит мне продашь? Чего? Коноплит продашь. Коноплю? Да. Да, она у меня на пизде растёт. А как это так? Ну, раз поля своего нет, то на пизде. А как ты её саками, что ли, поливаешь? А? Ты ее с саками поливаешь? Да, поливается. И как, хорошая такая, курить можно, вставляет? Покуришь, если нечего курить, и это сойдет. А ты как вообще, вот коноплю, вот как, ну, выращиваешь там, на чефире или на саках, вообще как? На пизде. Просто мне такая нужна, чтобы на Новый год так вставила, чтобы вообще было отлично. Угу. Так, Валь, ну так что, продашь мне чуть конопли, а? Пошел ты к ебаной матери, ты сам ебаный торговец, а меня с торговцами не путай. Я не торговец, я покупатель. Ну покупатель ебаный, а из меня торговку не изображай. Ну ладно, Валь, не будем тогда об этом говорить. Ты лучше скажи, сколько сантиметров пенис у Путяева был. Я не мерила. Ну, там 28, там, может, 30. Не отмеряла, у меня даже сантиметра нету. У Путяева даже сантиметра не было? Сантиметра нету. А. Лента сантиметровая, что, не знаешь такую? Просто мы с Марией у меня замеряли, сколько член. Да это меня не интересует. Валь, погнали на нудистский бассейн? В нудистский бассейн погнали с тобой? Чего? Ну, на нудистский пляж или в нудистский бассейн, а и пошли? Нет, я не ходок по пляжам, остарела. Не, если, короче, мне там один знакомый сказал, есть на Алексеевской нудистский бассейн. Бассейнов в Москве много, плавайте на здоровье. Нет, именно для нудистов. Плавайте, ебившую мать, а старуху не трогайте. А ты не плавала как будто в молодости? Плавала. А чем, брасом или лягушкой? И брасом, и лягушкой. А почему тебя называют не, ну, фамилию Анусова, а слово анус? Почему вот люди так тебя называют? У меня фамилия от слова нос. С соплями которой? Нос с соплями, да, и впереди буква А. А ты читала в произведении Гоголя «Нос»? Нет, не читала. Ну, где нос в пироге нашли, там отвалился. Что, не читала? Нет, не читала, не попался. Да ладно, я думал, ты все читала. Все невозможно прочесть. Ну, Пушкин, ты говоришь, полное собрание ты прочитала. Кого? Пушкина, да. Вон... Все полки от Пушкина ломятся у меня. А ты в курсе, что и Пушкин, и Есенин писали матерные стихи? Кто-то из них, по-моему, матершинничал. Это было. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и, презирая лень и негу, кричим: пошел, ебена мать. Это честь их, кто? Пушкина. Телега жизни. Да. Да. Да, а ты что, не знала? Ну, мне не попалось. А еще вот есть стих. Мы пили, и Венера с нами сидела, прея за столом. Когда ж мы вновь сядем вчетвером, с бляди, вином и чубуками. 27 мая стих называется. Ну чего, где там мата нету? Ну вот, строчка: с бледями, вином и чубуками. А как? С бледьми, вином и чубуками. Строчка. Я упустила слово «с бледьми». А вот еще фрагмент из стихотворения. А шутку не могу придумать я другую, как только отослать Толстого я к хую. Знаешь такое? Льва Толстого нахуй посылаю? Да. Что это уж, он этого не достоин. Ну, не знаю. Или вот еще. Накажи, святой угодник, капитана Борозду, разлюбил он, греховодник, нашу матушку пизду. Ну, господи. А вот смотри, есть еще Сергея Есенина матерное стихотворение. Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, бледюга, ночью не пришла? Не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, мы дрочим? Нет, других ебем. Это вы сами сочиняете, а приписываете Есенину. Это правда, Сергей Есенин. Я сейчас в интернете сижу, это записка. В интернете показывали? Да. Вы сами сочиняете, а говорите, что это он. Не, серьезно, Есенин и Пушкин, они матерные стихи писали. Писали, да? «Телега жизни», прочитай стихотворение. Да где? У меня нет этого стихотворения. А хочешь, я распечатаю и тебя под дверь положу эти стихи? Подкладывай. Хорошо, ну ты тогда в квартирку нас пусти с зубом. Да нет, нахуя вы нужны? Ну как Новый год справить? Потом пойдем на улицу, петарды запустим. Запускайте, еще я вам не даю, что ли? Валя, а правда, что у Путяева машина раньше была, потом она тебе перешла? Девятка, Жигули. У него порток порядочных не был, не то что машина. А ты ему портки стирала? Нет, ни разу. А как, что, он сам стирал, что ли? У него сестра его любила больше, чем мать родную. Валь, а ты можешь мне трусы постирать и носки? Ты что, охуел, что ли? Я просто недавно тут в пердану у меня трусы сговняются. Ой, господи, какой же ты грязный. О. Поэтому мне надо постирать шмотки. Вот и пусть твои эти Марины всякие стирают тебе. Не Марины, а Мария. Ой, Мария. Ну вот, а она уехала. Она куда домой ты уехала. Куда ты ее сбагрил? Ну как, она домой там к себе уехала в деревню на время. Ну там навестись под Новый год. Вот так вот. А ребенка куда надела? А, и ребенка к бабке отдали. Бабку отдала. Бабку растит? Ну да. Угу. А ты все говоришь, утопили, утопили. Да ну поверь я, что бабка за ребенка вцепилась. Я он ей... Ну как, бабка ой, без детей. Ей дай бог самой добрести до магазина, а то она ребенка будет воспитывать. Так бабка с племянником живет. А племянник уже... Ну, знаю, она всю жизнь одна живет. Она вышла замуж, муж умер, за старика вышла, он умер, и она одна всю жизнь в этой квартире живет, а к сыновьям ходят гости. Ну да. Ой, Валя, ты вообще так все знаешь про всех соседей. Да, вот видишь, какая у меня информация. А что за люди к тебе приходили? Они из нашего дома вообще? Кто? Ну там, в день рождения, ты говорила, люди приходили с паркетами. А, принесли которые? Да. Пакетами-то? Да. В нашем доме живут. А в каком подъезде они? В первом. Откуда ты знаешь? Они говорили. А как их зовут, не знаешь? Знаю. И как? Александр. Что-то я такого не знаю в первом подъезде. Не знаю, они так сказали. Может, наврали имя, и подъезд могут наврать. Да зачем, в принципе, им врать-то? Да, какой смысл врать? Они кошек любят. И ты кошек любишь. А ты всегда всю жизнь любила кошек? С самого детства. Ну да, кошки уж получше, чем люди. Ой, намного. Есть очень умные кошки. Ну, кстати, ты в курсе? Вот ты, как говоришь, весь секс-то презираешь, а кошки как бы тоже трахаются. И собачки трахаются, и птички. Ну, так природа создала. Все трахаются, иначе поколений не будет. Ну да, это природа. А ты вот это презираешь. Говоришь, это грязь, это разврат. Ой. Что? Че, Вадь? Какая грязь? Где грязь, а где и не грязь? Где законно, там не грязь, а где незаконно, там грязь. Не, ну вот ты как, согласна с тем, что секс – это хорошо? А? Ты согласна с тем, что секс – это хорошо? Чего секс? Это хорошо. Чего хорошо? Ну, как для здоровья хорошо, там вообще для всего хорошо. Полезно, все знают, для здоровья секс полезен. А сама говоришь, что я типа развратник из-за того, что постоянно люблю с Марией трахаться. Ой, отстань ты от меня со своей Марией. Ну, просто она там мне минеты там делает, вот так вот. Да, ну, не нужно мне это слышать. Чего вы там делаете, меня это не интересует. А, кстати, вот Путяев, как бы, ты, он любил, когда ты его так стропонила? Чего я его? Как бы стропонила. Не поняла. Ну, такие трусы специально одеваешь, ну, как бы, стропон, фалоимитатор еще называют. Когда, ну, трусы такие одевают с членом и мужика трахают. Бабы мужика трахают. Иди ты нахуй со своими всякими словами. Ну как, это уже секс-продвижение, так сказать, секс-революция. Не, иди ты нахуй со всякими этими лакортасами. И мы вот с Марией частенько ходим в магазин, секс-шоп называется такой, там костюм. Знаешь, да, такой магазин, слышала. Там вот разные такие штучки продаются, и вот Мария там, ну, костюм медсестры, костюм школьницы вот мы купили недавно. Как бы просто, знаешь, вот отношения притупляются, и чтобы как бы их завести заново, приходится что-то добавлять, какие-то ролевые игры, секс. Вы добавляете, я при чем? Не, ну вы просто опытная, так можете мне что-нибудь посоветовать. Нет, я не опытная. Ну как, вы уже с Путяем жили? Нет, вы жили. Не одна я, все живут. Ой, Валь, какая-то у вас... половая жизнь была скучная с ним. Отстаньте со своей половой жизнью, бесстыдник. Ну хорошо, я больше не буду. А, кстати, у тебя отопление-то включили? Включили. У меня вообще что-то вообще не холодно так дома. Уже, кстати. Ну, не знаю, там всех отапливают. А ты как... Ну, уже к АВДС надо идти. А ты как в доме, вообще в халате ходишь? А в чем же еще? И в платье хожу. Больше платья, чем в халате. А то я ж когда спать ложусь, я прям рубашку там одеваю. Еще холодно так у нас. У меня жарко, а не холодно. А пусти меня тогда погреться. Я не охуела. А что такого? Ты же Русланчика пускаешь? Русланчик мне как сын. Он как сын тебе даже? Да. А почему так? По крови так. А, ну и это по крови. А деньги-то он у тебя своровал, ты это не забывай. Я не знаю, кто своровал, за руку не держала. А вообще, они говорят, что ты просто переложил их куда-то и забыла. Это как бы люди им звонили, они... Сроду не перекладываю! Никогда в жизни не перекладывала. А теперь куда кладешь? Куда мне нужно, туда и кладу. Шкувышку? Теперь некуда, класть нечего. Все отъебли, спиздили, блядь. Что было, все спиздили. Да, жалко, конечно. Не, ну знаешь, иногда бывает, переложишь куда-нибудь и забудешь. Нихуя я сроду не перекладывала. Нахуя мне нужно перекладывать? Валя, а кстати, вот у меня такой вопрос. Ты в молодости вообще чем увлекалась? Как время проводила свободное? Все время училась. Не, ну до учебы там. До учебы была ребенком. И как вообще, что делала, когда ребенка? В куклы играла? Играла. А в то время были куклы? Были. Понятно. И что, ты все время вот так училась, училась и училась? И зачем это надо? Все время училась. В мире просто столько всего интересного, а ты училась, училась. Десятилетку. Институт. Видишь, все время училась. Лучше бы ты там, а ты в молодости на дискотеке ходила? Нет, не ходила ни разу. А почему? На веранду ходила, а на дискотеке не ходила. А что такое веранда? Веранда танцы, что, не знаешь, что ли? Танцуют на веранде. Нет, не знаю, сейчас просто такого нет, сейчас дискотеки в клубах идут. Ну сейчас не стало веранда, раньше в любом парке веранда танцы. И ты с Путяевым танцевала? Нет, он не танцует. Ну, на самом деле, я дискотеки не очень люблю, как бы, смысл вот этих танцев. Ой, я устал с тобой болтать, ладно. Ну, давай, Валя. Ебаный в рот.